Из дневника Виктории Рыковой. Я вновь смотрю на свое отражение, только теперь я улыбаюсь. Улыбка немного грустная, потому что я знаю, что будет дальше. Не догадываюсь. Знаю, но не боюсь. То, что будет дальше, вызывает у меня не страх, а грусть. Потому что то, что будет дальше, предопределено. Я улыбаюсь и касаюсь пальцами зеркального стекла. Я не хочу бежать, но не отказалась бы пройти в зеркало. Превратиться в свое отражение, загадочное и холодное, защищенное от мира пребыванием в мире другом, имеющее возможность смотреть отстраненно, без эмоций, без чувств. Я хочу быть холодной и безразличной, но не умею. А значит, мой мир здесь, по эту сторону зеркального стекла. И поэтому я улыбаюсь грустно, совсем не так, как хочу улыбаться. Не так, как умею. Попрощавшись с отражением, я отворачиваюсь от зеркала и, продолжая улыбаться, подхожу к моей кровати. Она идеальна для двоих. В меру жесткая, широкая, позволяющая вытворять что угодно для получения упоительного удовольствия. Я люблю быть на этой кровати вдвоем, однако сейчас нас на ней 7. Я и 6 моих подружек. 6 кукол в воздушных платьях, таких же, как у меня. Не обязательно в белых, это не важно, но красивых и воздушных. Сейчас мы не одинаковы, просто очень похожи. Мы красивые. Я не знаю, чувствуют ли куклы хоть что-то, но сейчас это не важно. Они красивы, все они. Мы вместе, все мы. И я улыбаюсь им так же грустно, как себе, потому что мы вместе. Я вижу свою улыбку в зеркале и довольна тем, что она именно такая, как мне хочется. Приятная, милая и грустная, совсем чуть-чуть. А еще я вижу улыбки кукол. Они приятные, но пустые. Ведь куклы одинаковы и в жизни, и в отражении. Одинаково бесчувственны. Куклы. Мои подружки. Я усаживаюсь на кровать, и мне кажется, что куклы сначала подвинулись, чтобы уступить мне место, а затем прижались, но без угрозы. Ведь они мои подружки. Их прикосновения нежны и трогательны, чуть прохладные, потому что их тела не такие теплые, как мое, но приятные. Я скоро тоже стану куклой. Они этому рады. Они хотят быть со мной всегда и не видят, что моя улыбка грустная. Совсем чуть-чуть. Им хорошо со мной, куклам, и поэтому они улыбаются. Куклы всегда немного улыбаются, вы ведь замечали? У них пустые глаза, полностью отражающие содержимое голов. Но на губах всегда играет легкая улыбка. Их единственный признак жизни — легкая улыбка. Куклы прижимаются, и долго, почти минуту, мы молча сидим, наслаждаясь покоем и обществом друг друга. А затем я протягиваю руку и беру шприц. Он заряжен, я это знаю, но не знаю, кто его зарядил. Пустые глаза подружек и их маленькие ручки говорят, что не они, не смогли бы. Но кто? Впрочем, какая разница? Это не важно теперь, а скоро будет неважно совсем. Шприц подготовлен сделать так, чтобы я уснула и больше ничего не чувствовала. Никогда. Решив посвятить изучению дела Рыковой всю субботу, Феликс заранее продумал план действий и строго ему следовал. Сначала квартира. Осмотрев ее и подробно переговорив с Крыловым, Вербин отправился на Велзаводский рынок перекусить и привести в порядок мысли. Побродив по фудкорту, Феликс остановил выбор на азиатской лапше с говядиной и неспешно сживал ее, прокручивая в памяти визит в квартиру Виктории. А прокрутив, признался себе, что, несмотря на продемонстрированный Крылову оптимизм, фактов для убеждения Анзорова у него маловато. С другой стороны, следователь дал понять, что готов рискнуть и довериться его нюху, без всяких фактов. Но в этом случае в полный рост поднимался другой вопрос. Готов ли он подставить Анзорова? Не со зла, конечно, а если нюх даст сбой. Но тем не менее подставить, предложить открыть дело там, где его нет. Винить его следователь не будет, во всяком случае, в глаза. Но Вербин не хотел портить кое-как установившиеся отношения. Вот и думай, что делать. Рисковать или нет? Но для такого решения требовалось больше информации, поэтому, закончив с едой, Феликс достал телефон и набрал номер очень нужного сейчас человека. «Вова, привет. Извини, что беспокою в законный выходной». В ответ услышал ироничное. И на этот раз не смог дождаться понедельника. И улыбнулся. Эксперта-криминалиста Соболева Вербин знал 7 лет, с тех пор, как Володя только-только пришел в систему. Поначалу, разумеется, Феликс не сильно радовался, если на его дела ставили молодого специалиста. Но Соболев, на удивление, быстро вырос в отличного профессионала, заработал славу умного, внимательного и цепкого эксперта, и теперь его появление на месте преступления означало, что зафиксировано и обработано будет абсолютно все, даже прошлогодняя пыль. «Этого раза пока нет, и неизвестно, будет ли», — произнес Вербин. Соболев сразу понял, почему Феликс ответил так, но не смог удержаться от очередной подначки. «Ты теперь сам выбираешь себе дела?» «Надо пользоваться положением, пока оно есть». «Автограф дашь?» «Это платная услуга». Мужчины рассмеялись, после чего эксперт уточнил. «У тебя доследственное?» «Ага». «Что за дело?» «Виктория Рыкова из Кожухова. Ты туда выезжал 14-го». «Девочка с куклами». «Да». «Грустное зрелище». Работа в криминалистике заставила Соболева разработать 2 определения для всех возможных вызовов. «Грустное зрелище» и «гнусное зрелище», вызывающие, соответственно, сострадание или отвращение. Володя еще не стал прожженным циником, но в то же время давно уже не был тем пацаном, который в первое же дежурство оказался на убийстве. «Там вроде суицид», — припомнил Соболев. «Уверен?» «Теперь нет», — пошутил в ответ эксперт. «А до твоего звонка был уверен». Такой ответ Вербина не обрадовал, поскольку в профессионализме Володи Феликс не сомневался, и слово эксперта весило для него значительно больше, чем показания психолога и уж тем более экстрасенса. «Никаких зацепок?» «Дай подумать», — Соболев помолчал. «Входная дверь надежная и была закрыта. Предварительный осмотр замка следов вскрытия не выявил. На нормальную экспертизу его не забирали. В квартире полно отпечатков ее парня, но их наличие, как я понимаю, не вызывает подозрений. А на шприце есть только отпечатки Рыковой». «Отпечатки на шприце расположены правильно?» «Да», — сразу ответил эксперт. «Я проверил». «Значит, ты ли действительно сама кололась, или убийца очень ловок?» «Во время осмотра тебе не приходило в голову, что Рыкову могли сначала привести в беспомощное состояние, после чего переодели, усадили на кровать и ввели смертельную дозу?» На этот раз пауза получилась особенно длинной. Вербин понял, что Соболев старательно восстанавливает в памяти выезд в Кожухово, и не мешал эксперту размышлять. «Все могло быть», — медленно протянул Володя. «Но доказать невозможно». «Меня ничего в той квартире не насторожило», — объяснил эксперт. Это замечание было очень важным, поскольку Соболев никогда не расслаблялся и, даже отправляясь на явный передоз, всегда искал сомнительные или подозрительные детали, за что его и уважали. «Девчонка переоделась в новое платье, которое, видимо, купила специально для этого случая. Одежду, в которой была, бросила у шкафа. Не раскидала, кстати. Как снимала, так она и падала на пол. Думаю, так и должно было быть, но поговори с психиатром. Платье новое, но бирки срезаны давно, в мусоре я их не нашел. «А упаковки от кукол?» — быстро перебил Соболева Феликс и тут же добавил. «Извини, пожалуйста, что перебил, просто мысль пришла, побоялся, что забуду». «Что-то я не помню, чтобы ты когда-нибудь о чем-нибудь забывал», — язвительно произнес Владимир. «Я тоже не помню». Эксперт коротко рассмеялся, но сразу же вернулся к серьезному тону. «Почему ты заговорил об упаковках?» «Рыкова страдала от видений. Представляла, что ее найдут мертвой среди кукол, поэтому я уверен, что в ее квартире не было кукол. Ни одной. А если и были раньше, то с началом видений Рыкова от них избавилась». «Я бы тоже так поступил», — подумав, согласился Соболев. «Чтобы ничего не напоминало». «Именно. И возникает вопрос, откуда взялись куклы?» «Купил заранее, как платье. Упаковки выбросила». «То есть суицид был спланирован?» «Разумеется, раз он требовал настолько сложной подготовки». «И вот наступает 14-е число». Медленно, продумывая каждое слово, произнес Вербин. Скорее даже не для Соболева произнес, а для себя. «Вечером 13-го у Рыковой ломается ноутбук, и она просит подругу помочь со срочным ремонтом. Рано утром 14-го Рыкова выбегает на проспект Андропова и отдает подруге ноутбук, договариваясь, что вечером, когда подруга будет возвращаться с работы, она его заберет. В середине дня к Рыковой приезжает молодой человек, и в течение нескольких часов они занимаются любовью. Что, собственно, вполне нормально для 14 февраля». Соболев что-то неразборчиво пробурчал, но перебивать Вербина не стал. «После ухода любовника Рыковой звонит еще одна подруга, и 25 минут они спокойно общаются по видеосвязи. Затем Рыкова переодевается и колет себе смертельную дозу героина». Феликс выдержал паузу, понял, что Соболев не станет комментировать услышанное, и поинтересовался. «Ничего не смущает?» «Как только ты позвонил, стало ясно, что суицидом там и не пахнет», — проворчал эксперт. «Но своими впечатлениями я поделился. Дальше сам». «Все вы так говорите». «Лучше расскажи, как ты влип в это дело». «Еще не влип, просто попросили посмотреть, что там к чему». «Пацан до Анзорова дошел». «Ты Крылова имеешь в виду? А кого еще?» — подтвердил Соболев. «Он там больше всех суетился. Очень лично смерть девочки принял». «А остальные?» — неожиданно для самого себя спросил Вербин. «Что остальные?» «Остальные ребята с земли как себя вели?» «Да как мы обычно себя ведем? Оглядываемся, прикидываем, что было, а чего не было. К тому же я, как ты понимаешь, на наших не таращился. У меня свои дела». «Ну да, извини», — Феликс помолчал. «Скажи, пожалуйста, ты осматривал дневник?» «Конечно». «Обратил внимание, что из него вырвано несколько страниц?» «Обратил», — подтвердил Соболев. «Но текст не нарушен, и я решил, что Рыкова испортила запись и вырвала страницу. Такое бывает». «Текст не мог быть нарушен», — медленно произнес Вербин. «Рыкова каждую новую запись начинала с новой страницы. Я прикинул, в этих местах получилась большая пауза. 5 дней. Виктория такие не делала». «Ага». Эксперт, разумеется, догадался, куда клонит Феликс. «Я понял». «Попробуешь прочитать, что было написано на вырванных страницах?» «По оттискам». «Да». «Долгая работа». «Важная». «Пришли мне дневник». «Сегодня?» «Размечтался. В понедельник». «Договорились». У Феликса оставался всего один вопрос, но задать его Вербин не успел. «Телефон и ноутбук я вскрыл», — рассказал Соболев. «Местные их забрали, но я скачал всю информацию. Кинуть тебе ссылку». «Давай», — обрадовался Феликс, — «покопаюсь на выходных». «Они у тебя есть?» «Есть, есть». «На тот случай, если ты забыл. Сегодня первый из двух, называется суббота. А ты на работе». «О, хорошо, что напомнил, а то у меня все дни перепутались». «Увидимся», — хмыкнул Соболев. «Ссылку сейчас пришлю». «Спасибо». Вербин вышел на парковку, раскурил сигарету и привычно улыбнулся, бросив взгляд на здание рынка. Но улыбку у него вызвал не обновленный фасад, а всплывшая в памяти история из далекого детства. В те времена неподалеку от рынка жили друзья родителей, и когда маленький Вербин впервые оказался в этом районе, то сразу спросил, почему станция метро «Автозаводская», а рынок «Велозаводский». А услышав, что помимо автомобильного завода неподалеку располагается велосипедный, предложил немедленно его посетить, чтобы выбрать подарок на Новый год. С тех пор, оказавшись здесь, Феликс обязательно вспоминал ту историю и, как всегда, улыбался. Себе, маленькому. А улыбнувшись, достал смартфон и набрал номер Изольды Нарцисс, которая называла себя «потомственной ведьмой». Долго ждать не пришлось, трубку сняли после второго гудка, и Вербин услышал уверенный женский голос. «Я ждала вашего звонка». Фраза прозвучала очень продуманным тоном, напористо, но не нахраписто. Фраза должна была ошеломить собеседника, сбить его с толку, однако с Вербиным такое не проходило. Даже если кому-то и удавалось смутить его первой же фразой, Феликс никогда этого не показывал. А умение импровизировать помогало ему мгновенно находить нужный ответ. «Я знаю. Хочу, чтобы вы были у меня через полтора часа». «Где?» — машинально уточнила женщина. «Я специально даю больше времени, чтобы вы успели накраситься». Нарцисс помолчала, после чего постаралась вернуть себе прежний, очень уверенный тон. «Вы полицейский. Я ждала вашего звонка». «Если вы назовете мое имя, то выбьете страйк». «Вы настолько любите боулинг?» «То есть вы ждали звонка не от меня?» «Вы полицейский», — повторила Нарцисс после очередной паузы. «Я была уверена, что расследование смерти Виктории Рыковой обязательно продолжится, и мне позвонит полицейский. А кто именно, без разницы». «Хороший ответ», — мысленно одобрил Феликс и улыбнулся. Изольда Нарцисс явно была опытной дамой. «Меня зовут Феликс Вербин, старший оперуполномоченный по особо важным делам Московского уголовного розыска». «А почему вы мне так ответили?» «А почему вы так начали разговор?» Возможно, Изольда Нарцисс была мошенницей, возможно, высококлассным психологом, прячущимся под маской экстрасенса. Это еще предстояло выяснить. Но она совершенно точно не была дурой и знала, когда можно продолжать гнуть свою линию, а когда необходимо отступить. «Зачем вы звоните?» «Когда мы сможем встретиться и поговорить?» «А Вики?» «Когда вам будет удобно?» Мягко поинтересовался Вербин. Мягко, но с достаточным напором, чтобы быть услышанным. Феликс умел вести разговор в нужном ему русле. И по телефону тоже. «Сегодня или завтра?» Женщина опять задумалась, после чего спросила. «Вы сможете приехать сегодня?» Мысль показалась интересной. «Давайте». День получится насыщенным, зато продуктивным. Крылов, квартира Рыковой, эксперты, а в довершение один из свидетелей по делу. Сбор предварительной информации на глазах приобретал лавинообразный характер, но Феликс этому только радовался. Чем больше он сумеет разузнать, тем лучше будет выглядеть на встрече с Анзоровым, к которому у Вербина тоже появились вопросы. «Думаю, сегодня лучше, поскольку завтра вам будет не до меня». Нарцисс вернулась к уверенному тону. «Я посмотрю, в каком часу удобно». «А вы не знаете». «Я посмотрю, когда удобно вам. Одну минуту». Последовала короткая пауза, после которой женщина произнесла. «Приезжайте к 6:00». «Где вы живете?» «На Сергия Радонежского». Вербин прикинул свое расписание и улыбнулся. Если не будет накладок, он спокойно успеет навстречу. Не придется ни торопиться, ни ждать. Нарцисс и в самом деле назвала удобное ему время. Договорились. Теперь Вербин выдержал короткую паузу. Спасибо вам. Я хочу, чтобы вы докопались до истины. И за это тоже спасибо. Феликс отключил связь и повертел телефон в руке, глядя на него невидящим взглядом. Голосом женщина играла идеально, волнение передано прекрасно, к тому же умело добавлен едва ощутимый надрыв, мягко намекающий, что нарцисс приняла трагедию очень близко, почти как личную, однако так это или нет, можно будет сказать только после встречи. Не раньше. Во время разговора Феликс докурил, сел в машину и завел двигатель. Теперь же потянулся в водительском кресле, только собрался отправиться дальше, к следующему пункту назначения, но вспомнил, что хотел позвонить еще одному свидетелю, и набрал номер Наиля Зарипова. Подождал до тех пор, пока вызов не был переадресован на голосовую почту, и набрал снова. Бурное развитие цифровых технологий вкупе с назойливостью рекламных служб привело к тому, что люди неохотно стали отвечать на незнакомые номера. Но при должном упорстве можно проломить даже самую крепкую оборону. И Феликс проломил. С третьей попытки. Да, на этот раз голос был мужским и не особенно уверенным. Скорее, весьма и весьма расслабленным. Наиль Дамирович Зарипов? А вы кто? Я вас знаю. Майор Вербин, старший оперуполномоченный по особо важным делам Московского уголовного розыска. «Ну да, конечно», — хихикнул Наиль. «Что, конечно?» — не понял Феликс. «Так я вам и поверил». «Я действительно из полиции». «Тебя из службы безопасности Сбербанка поперли? За пьянку, небось?» «А, вот вы о чем». Вербину доводилось слышать, что из-за обилия мошенников люди стали с недоверием реагировать на звонки настоящих полицейских. Но сам столкнулся с подобным поведением впервые. «Господин Зарипов, я звоню вам по поводу дела Виктории Рыковой». «А что с ней?» Наиль мгновенно сменил тон. «В смысле, не надо повторять, что с ней, да. Но меня уже допрашивали, и я рассказал все, что знаю». «И мы вам за это благодарны, господин Зарипов». Но получилось так, что в настоящее время заниматься расследованием обстоятельств смерти Виктории поручено мне. Поэтому я хотел бы с вами поговорить, задать несколько дополнительных вопросов. Когда мы сможем встретиться? Я рассказал все, что знаю, и не уверен, что смогу что-нибудь добавить. Тем не менее, господин Зарипов... Я был бы очень признателен, если бы мы смогли договориться о встрече. Вам удобно в понедельник? Вторая половина дня. Я буду занят всю следующую неделю. Мне трудно планировать встречи, в которых я не заинтересован. Если вам нужны мои показания, поговорите с Крышкиным. С Крыловым, поправил Наиля Вербин. Что? Крылов, как баснописец. «Не знаю я этих ваших писцев, а сейчас у меня нет времени на наш странный диалог. Прощайте!» Зарипов бросил трубку. Вербин посмотрел на замолчавший смартфон и улыбнулся, а потом вышел из машины и закурил, хотя не собирался. «Люди разные. Одни начинают хамить полицейским только потому, что те полицейские... Другие потеют, проезжая мимо стоящей на обочине машины ДПС. Как поведет себя невиновный человек при встрече с блюстителем порядка, можно предполагать, лишь зная этого человека. Наиль же был для Вербина закрытой книгой. Во всяком случае, пока, поэтому с выводами Феликс не спешил. Но не преминул отметить, что человек, который наилучшим образом подходит на роль убийцы, в достаточно грубой форме отказался от общения с дознавателем. Тут есть над чем подумать. Но потом. потому что сейчас Вербину было чем заняться. Анзоров не сказал, когда ждет ответ, но Феликс понимал, что затягивать не следует. Чем быстрее он примет решение о своем участии в деле, тем лучше. Служба есть служба, или он пойдет по еще не остывшему следу убийцы Виктории Рыковой, или шиповник подбросит следующее расследование, а то и не одно. Ему опять будет чем заняться. Он опять погрузится в чужую беду. И это поможет не замечать, что по вечерам он возвращается в пустую квартиру, которая снова перестала быть домом, а превратилась в место, где Вербин спал, ел и находил чистую одежду. Последние месяцы Феликс жил разгадками чужих тайн, и чем запутаннее они были, чем глубже затягивало расследование, тем лучше он себя чувствовал. Спокойнее. Он искал сложные головоломки, которые вырывали его из пустоты реальности. И чувствовал, пока только чувствовал, что смерть Виктории Рыковой окажется именно такой. Предчувствие нравилось, и Феликс надеялся, что оно не подведет. Он выкинул Наиля из головы, ехал медленно, продумывая вопросы, которые собирался задать следующему эксперту, но все равно оказался на месте раньше, чем рассчитывал, поэтому решил потратить оставшееся время на телефонный звонок. «Марта Алексеевна?» «Да». Голос Карской, психолога, к которой обращалась Виктория, оказался очень приятным, глубоким, с легкой хрипотцой, как у заядлой курильщицы. Звучал голос чуть настороженно, как у большинства людей, принимающих звонок с неизвестного номера, но именно чуть. «Меня зовут Феликс Вербин, старший оперуполномоченный по особо важным делам Московского уголовного розыска». «А, тот самый знаменитый оперуполномоченный, который успел позвонить многим моим друзьям». Вербин мысленно чертыхнулся, но продолжил спокойным тоном. «Нет, я другой оперуполномоченный, настоящий». «И как вы это докажете?» «Московского выговора недостаточно». «А вдруг вы брали уроки актерского мастерства?» «В таком случае, при встрече я обязательно покажу удостоверение». И, не дожидаясь очередной шутки, продолжил. «Вы знакомы с Викторией Рыковой?» Возникла короткая пауза, после чего женщина ответила совсем другим тоном, серьезным. «Что случилось?» Тревога в голосе заставила Феликса вспомнить, что ни Крылов, ни другие ребята с земли Карской еще не звонили. Он мягко предложил. «Давайте вернемся на шаг назад, Марта Алексеевна». «Да». «Меня зовут Феликс Вербин. Я старший оперуполномоченный по особо важным делам Московского уголовного розыска». «Очень...» Она явно задумалась над следующими словами, но все-таки произнесла «приятно». В конце концов, это всего лишь бытовая вежливость, не более. И сразу повторила вопрос. «Что случилось? Вика в порядке?» «Виктория была вашей пациенткой или подругой?» «Вы ответите на мой вопрос». «А вы?» Короткая пауза, видимо, нужная, чтобы выдохнуть, после чего Карская ответила. «Пациенткой». «В таком случае нам нужно встретиться и поговорить». «Вы скажете, что с ней случилось?» На этот раз голос прозвучал резче. Но именно этого Феликс ждал, эмоций, и ответил мгновенно. «Виктория умерла». «Как?» В коротком вопросе прозвучало не только удивление, но и боль. «Как Вика умерла?» «Я расскажу при встрече, Марта Алексеевна», — пообещал Вербин. «Ее убили? Вы ведь полицейский. Значит, Вику убили?» «Полицейские всегда приходят, если умирают люди. Такая у нас работа», — мягко произнес Феликс. «В настоящий момент производится доследственная проверка. Это стандартная процедура, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Или не будет принято. То есть Вику не убили? Идет доследственная проверка, повторил Феликс. Когда мы сможем встретиться? У меня очень плотное расписание. Они сговорились, что ли? Уже второй связанный с делом человек начинал отнекиваться от встречи. Если у Наиля был формальный повод отказаться от беседы, он уже успел пообщаться с Крыловым, то Карская явно не горела желанием встречаться очно. Не обязательно сегодня. Мы можем поговорить по сети. Я смогу найти время после 9 вечера. Я бы хотел встретиться лично. Это важно? Да. Я стараюсь ни с кем не встречаться. Не хочу показаться язвительным, но слышать такое от психоаналитика несколько странно. «Я онлайн-психолог», — объяснила Карская. «С пациентами я работаю исключительно по сети». «А, в представлении Вербина личный контакт являлся обязательной частью взаимоотношений доктора и пациента». Но, видимо, это утверждение потеряло актуальность после наступления цифровой эпохи. Теперь люди заказывали через интернет продукты, одежду, проводили совещания, работали. Так почему бы им не ходить по сети к врачу? Никогда о таком не слышали? Не доводилось. Удивлены? Ну, если у вас получается, то какая разница, как это происходит? Спасибо. Тем не менее, я продолжаю настаивать на личной встрече, Марта Алексеевна. Привык, знаете ли, работать по старинке. Настоящий old school. Сертифицированный самим временем, поддержал шутку Вербин. Когда мы сможем встретиться? У меня действительно плотное расписание, Феликс, протянула Карская, но по тону было ясно, что она сдалась и занялась просмотром календаря. «А сейчас... понедельник в 11?» «У меня совещание». «Вторник?» «Понедельник после обеда». «Но нет, я не смогу отменить назначенные приемы. «Завтра?» Откладывать встречу до вторника Феликсу не хотелось. «Завтра у меня есть один свободный час после обеда. Вас устроит?» «Вполне». Карская помолчала. «А ничего, что завтра воскресенье?» Говорить, что выходные для него самые унылые дни, Вербин не собирался ни по телефону, ни при личной встрече. «Ничего, Марта Алексеевна, я приеду. Диктуйте адрес». «Вы есть в мессенджерах?» «Да». «Я напишу. А сейчас, извините, у меня начинается прием». «Конечно». Феликс убрал смартфон в карман и неспешно направился к дверям второго морга. В него доставили тело Виктории Рыковой, и здесь работал один из лучших, а по мнению Феликса, лучший московский медэксперт Иван Васильевич Патрикеев. И то, что дело с очевидным передозом оказалось в переулке Хользунова, иначе как везением назвать было нельзя. Ну, относительным везением, конечно, но с точки зрения расследования Виктория оказалась на лучшем из возможных столе. Внутрь Патрикеев гости не пустил, вышел перекурить и, поздоровавшись, сразу перешел к делу. «О ком хотел поговорить?» «Виктория Рыкова из Кожухова, передоз». Коротко и по существу, как любил Патрикеев, ответил Феликс. «Девочка с куклами». «Ее теперь все так называют». «А как ее еще называть?» Медэксперт грустно улыбнулся. «Она такая и есть. Большая девочка с большими куклами». Судя по всему, картина смерти, которую Виктория сначала создала в своем воображении, а затем она или убийца воплотили в реальность, произвела сильное впечатление на всех, кто ее увидел. Второй человек подряд назвал Викторию «девочкой с куклами», а значит, скоро о ней будут знать все сотрудники, и, возможно, слухи выползут за пределы системы. Яркие фразы и яркие картинки хорошо ложатся в основу легенд. «Тебе велели с ней разобраться?» «Ага». «В наказание?» тут же поинтересовался Патрикеев. «В смысле?» — насторожился Вербин. «Но дела-то ведь нет», — объяснил медэксперт. «Чистый передоз». И это были совсем не те слова, которые хотел услышать Феликс. Вот уже второй хороший специалист сходу заявляет, что расследовать смерти Рыковой нечего. И хотя эксперты наверняка согласятся с тем, что такую смерть можно было подстроить, первая версия, простая, не требующая расследования, понравится начальству намного больше. «Это официальное заключение», — уныло уточнил Феликс. «Официально сделаю дня через три». «И что в нем будет написано?» «Перебрала героина», — пожал плечами Иван Васильевич. «Вот ты не знаешь». «А ничего другого в ней не было?» «Подозреваешь, что ее сначала одурманили, а потом вкололи смертельную дозу». Патрикеев был опытным экспертом и понимал оперативников с полуслова. «Да». «Готовы не все анализы, поэтому точно сказать не могу. Но если там настолько сложная схема, убийца мог использовать препарат, который сложно заметить». «Мог». «А еще в квартире нашли початую упаковку снотворного, и никто не докажет, дали ей препарат перед смертью, или в ее организме накопились следы из-за частого употребления». Прозвучало логично и взвешенно. А из уст Патрикеева — приговором, означающим, что экспертиза преступного умысла не увидит. «Следы насилия?» «Ни единого. Но за несколько часов до смерти у Виктории был секс». Об этом Вербин знал из показаний Наиля, но машинально уточнил. «По взаимному согласию?» «Ну, по согласию или за деньги, я не знаю, тут тебе виднее, но без насилия». Патрикеев помолчал. «И в презервативе». «После этого Виктория принимала ванну или была в душе?» «Хм, нет». Если, проводив Наиля, девушка отправилась в душ, это стало бы еще одним, хоть и косвенным, но доказательством того, что убивать себя Виктория не собиралась. Но в душ она не пошла. Оставалось понять, почему не пошла. Ну, допустим, сначала она что-то делала по дому. Например, убиралась. В конце концов, кровать была аккуратно застелена. Потом ее отвлек звонок Веры Погодиной. А потом... потом пришел убийца. Или она ждала убийцу. Второй любовник. Но если Виктория ждала Шевчука... логично было бы сходить в душ, смыть, так сказать, следы предыдущей встречи. «Она не была беременна?» «Нет». Патрикеев ответил уверенно, значит, проверил. Он никогда не забывал о важных деталях. Что ж касается отсутствия беременности, то это минус еще один мотив убийства. В современном мире к нежелательной беременности относятся намного проще, чем раньше. Но беременная любовница могла начать шантажировать женатого мужчину. И в том случае, если его карьера зависит от супруги или ее родителей, изрядно испортить ему жизнь. Но беременной Виктория не была. Но она могла соврать, сказать Шевчуку или Наилю, что ждет ребенка. Или не могла? Сейчас Вербин не мог ответить на этот вопрос, поэтому сделал пометку в записной книжке и улыбнулся Патрикееву. «Спасибо, Иван Васильевич». «Мог бы просто позвонить», — буркнул эксперт. «Я был недалеко», — соврал Феликс. Патрикеев махнул рукой и направился к дверям морга. Он любил, чтобы к нему приезжали, тем более, когда речь шла о неофициальных просьбах. А поскольку Вербина еще не назначили расследовать смерть Рыковой, его вопросы были неофициальными, и получить на них ответы Феликс мог лишь благодаря хорошим отношениям с экспертом. Проводив Патрикеева взглядом, Вербин вернулся в машину и вновь набрал номер Наиля. «Да, это майор Вербин, московский уголовный розыск». «Я зафиксировал ваш номер». «Зафиксировал?» Слово почему-то резануло слух. «Хотел узнать, вы не пересмотрели расписание на следующую неделю? Мы сможем встретиться?» «У меня не будет свободного времени». «Вы настолько заняты?» «Да, настолько. Перезвоните через неделю». Зарипов прервал связь, оборвав Феликса на полуслове, и было очевидно, что перезванивать не имеет смысла. Судя по всему, Наиль считает, что исполнил свой гражданский долг и не хочет тратить время на разговоры о мертвой подруге. Или у него были другие причины избегать общения с полицией. Например, он не был уверен, что сможет провести встречу так, чтобы не оказаться заподозренным в совершении преступления. «Тут есть над чем подумать», — Вербин посмотрел на часы и хмыкнул. До встречи с Нарцисс оставалось ровно столько времени, чтобы добраться до улицы Сергия Радонежского, найти нужный дом и подняться в квартиру.